Глава 50. По дороге Нелли начал колотить озноб. Под плащом Роскофа, на чьей лошади она скакала впереди седла, не было беспокойства от ветра, да и собственный плащ вполне ее грел. Однако дрожь все усиливалась, хуже того, руки и ноги сделались какими-то тряпочными. — Филипп, я не могу держаться сама! — растерянно воскликнула она. — Я удержу тебя! — Росков перехватил поводья. — Потерпи уж, скоро будем на месте. Дороги Нелли не увидала, задремав в полукольце надежной дружеской руки. Скок усыплял, а остановка ее разбудила. — Ну, слава богу, добрались! — донесся до Нелли голос отца Модеста, но откуда-то издалека. Филипп спрыгнул с лошади, не выпуская Нелли из рук. Она увидела только высокие вётлы, припорошенные снегом. — Господи! Неужто и она израненная? — встревоженно воскликнула Параша, выскочившая на крыльцо. — Не пугайся, Прасковья! С Нелли все хорошо! — отозвался отец Модест. — Не думаю, чтобы хорошо. Росков озабоченно укладывал девочку на тот самый диван, на котором дней за 10 до того едва не истек кровью. — Это пройдет. Отец Модест опустился на колени у изголовья. — Что с тобою сейчас, маленькая Нелли? — Это смех, только мне страшно. Слабо откликнулась Нелли. Ужас, как страшно! Его-то слуги ведь кровопийцы. Там я не боялась, а теперь я чего-то боюсь. Просто умеешь ты собирать силы душевные в тяжелый час. Хорошее качество, маленькая Нелли. Не стыдись своего страху. Прасковья, сварила б ты горячего питья. Да уж поставлена, Параша чем-то гремела у печи. — Экое блаженство!